Беседа пятая. Стили неэффективного менеджмента. Давайте вспомним, что нам уже известно. Управлять значит принимать решения и добиваться их осуществления. Чтобы принимать решения, надо фокусироваться на эффективности и результативности в краткосрочной и в долгосрочной перспективе. Для этого требуется обеспечить исполнение всех ролей, производство результатов, администрирование, предпринимательство, интеграция. Проблема состоит в том, что эти роли несовместимы. Что произойдет, если какая-то роль не будет исполняться? Для лучшего понимания того, что произойдет при отсутствии одной из ролей, я создал архетипы, соответствующие нескольким экстремальным ситуациям. В этих ситуациях вместо отсутствия одной роли и исполнения трех я предполагаю, что три отсутствуют, а исполняется лишь одна. Разобравшись с этими экстремальными случаями, мы сможем лучше понимать более реальные ситуации. Герой-одиночка. Производство результатов, пробел, пробел, пробел. Давайте рассмотрим первую экстремальную ситуацию, где доминирует роль производства результатов. В этом случае все усилия направляются на достижение цели, ради которой существует организация. Этот стиль управления, производство результатов, пробел, пробел, пробел, не предусматривает исполнение ролей администрирования, предпринимательства и интеграции. Поэтому я называю его стилем героя-одиночки. Как же управляет организацией герой-одиночка? Я специально делаю акцент на слове «как». Нас не интересует, почему стиль производства результатов пробел-пробел-пробел таков, как он есть. Мы не психологи, которые стараются выяснить, что происходило с человеком в детстве, для объяснения причин его поведения во взрослой жизни. Нас интересует, как фактически действует человек в качестве менеджера и что мы можем с этим сделать. Подумайте также о том, как герой-одиночка выдвинулся из числа рядовых работников и стал менеджером. Это несложно. Прилежных, усердных исполнителей часто выдвигают на руководящие должности. Но что происходит теперь, когда герою-одиночке начинают подчиняться несколько человек? Здесь возникают проблемы. Администрирование, координация и контроль не являются сильными сторонами модели производства результатов пробел-пробел-пробел. Так же, как новые идеи, изменения и видение. Интегрирование также отсутствует в репертуаре модели героя-одиночки. Это производство результатов превосходно проявляет себя только в исполнении работы в получении результата. Мне кажется, я знаю людей такого типа. Что можно сказать об их стиле? Много ли они работают? Очень много. Когда герой-одиночка приходит на работу? Первым. А уходит? Последним. В шутку об их графике работы говорят, что он не вписывается ни в систему FIFO, от английского выражения «first in, first out», первый пришел, первый ушел, ни в систему LIFO, от английского last in, last out, последний пришел, первый ушел. И что скорее он соответствует системе FISH или иногда FISH, акроним от английского first in, still here, первым пришел, все еще на месте. Этот герой-одиночка работает практически круглые сутки. Что, по-вашему, он берет с собой, уходя домой в 11 вечера? Портфель с работой на завтра. Верно. У уставшего героя-одиночки, скорее всего, нет ни времени, ни сил открыть портфель, но он обязательно ставит его рядом с кроватью. Как вы думаете, почему? На всякий случай. Некоторые герои-одиночки, путешествуя по миру, возят свои портфели с собой. У них нет времени открыть эти портфели, но они все равно берут их на всякий случай. Они подобны алкоголикам, которые никогда не расстаются с бутылкой. Вот почему иногда их называют трудоголиками. Вы легко можете отличить их, например, от других слушателей семинаров. Прежде всего, как вы думаете, охотно герои-одиночки посещают семинары или нет? Неохотно. Они делают это только по приказу сверху. Почему? Потому что у них нет времени, у них слишком много работы. А чем они занимаются на семинарах во время перерывов? Звонят в офис. И о чем они спрашивают? Есть ли проблемы? Они как будто просят. Я провел здесь 2 часа безо всяких проблем. Дайте же мне, наконец, проблему, чтобы я мог взяться за ее решение. В этом они подобны алкоголикам, обращающимся к окружающим с такими словами. Уже 2 часа, а я трезв как стеклышко. Пожалуйста, жальтесь, дайте хотя бы рюмочку. Я знаю людей такого типа. Когда их заставляют прийти на совещание, они, увидев секретаря, входящего в зал с кипой бумаг, первыми срываются с места, спрашивая на ходу: «Есть что-нибудь для меня?» Они любят трудиться. Руководители типа производства результатов пробел-пробел-пробел оценивают себя по тому, насколько усердно работают. Они испытывают тревогу, когда им не о чем беспокоиться. Вот почему опасно иметь руководителя такого типа после того, как организация переросла его возможности. Такой человек подобен неуправляемой ракете. Предположим, что основатель, старый папа, привыкший к стилю руководства производства результатов, регулярно появляется в офисе, потому что не знает, чем еще заполнить свой рабочий день. Если ему нечего делать, он находит то, что способно вызвать беспокойство. Он может выходить за пределы организации и игнорировать схему организационного подчинения. Его даже можно встретить на причале, объясняющим докерам, как надо разгружать корабль. Хуже того, он способен сам связаться с покупателем и заключить сделку, идущую вразрез с политикой компании. Почему? Потому что ему надо что-то делать. Если вы не дадите ему какое-то разумное задание, то он по своей инициативе может наломать дров. Герои-одиночки много работают. Они жалуются, что день очень короток, а им еще нужно так много сделать. Если кто-то их спрашивает, а почему вы не передадите часть работы подчиненным, то что они отвечают? Они с этим не справятся. Они еще не готовы к этому. А давно ли они работают в отделе? 25 лет. Почему же вы не научили их работать самостоятельно? У меня нет на это времени. А почему у вас нет времени? Потому что мне некому доверить даже часть своей работы. Они ходят по замкнутому кругу и не решаются делегировать часть своих полномочий. Вот почему я называю их героями-одиночками. Еще один вопрос. Как выглядит рабочий стол героя-одиночки? Он завален бумагами. Если стол оказывается слишком маленьким, герой-одиночка приставляет к нему тумбочку, которую также заваливает документами. Если вы спросите героя-одиночку, как идут дела, то что услышите в ответ? «Мне так много нужно успеть сделать. Последнее время мне приходится очень много работать». А что значит для него последнее время? Последние 25 лет. Герои-одиночки одержимы работой. Спросите алкоголика, куда поставить эту бутылку Chivas Regal? Что он ответит? Поставьте ее мне на стол. А если вы спросите героя-одиночку, «Босс, что мне делать с этой проблемой?», то каким будет его ответ? Положите все необходимые бумаги мне на стол. Посмотрев на рабочий стол героя-одиночки, вы увидите на нем не работу, а бутылки. Это его винный погреб. Если вы захотите увидеть героя-одиночку испуганным, очистите за ночь его стол от бумаг. У одного моего знакомого менеджера была подчиненная, которая обладала высокой работоспособностью, но постоянно жаловалась на перегруженность делами. Тогда менеджер решил не давать ей новых заданий до тех пор, пока ее стол не освободится от папок с незаконченными делами. Однако чем больше свободного места становилось на столе, тем более подавленной выглядела эта женщина. Вместо облегчения она испытывала страх. Теперь я понимаю, почему. Хороший пример. Теперь давайте взглянем на тех, кто находится в подчинении у героя-одиночки. Они приходят в офис поздно, а уходят рано. Что они делают в рабочее время? Ждут. Чего? Когда их отправят выполнять поручения? На организационном жаргоне подчиненных героя-одиночки называют мальчики на побегушках. Их посылают то за тем, то за этим. Они плохо обучены, неподготовлены и безинициативны. От них ожидают, что, выполнив одно мелкое поручение, они спросят, что еще надо сделать? Проводит ли герой-одиночка совещание с сотрудниками? Нет. А почему? Потому что у него нет на это времени. Если начальство укажет герою-одиночке на то, что каждый хороший руководитель должен проводить совещание с подчиненными, то каким будет это мероприятие? Очень коротким. Герой-одиночка быстро расскажет сотрудникам, что предстоит сделать, и отправит их выполнять поручения. Никаких вопросов, никаких споров, никаких дискуссий. После этого он будет гордо заявлять: «Мы провели рабочее совещание». Еще вопрос. Занимается ли герой-одиночка обучением подчинен? Нет. Обычно он заявляет: «У меня нет на это времени» или «Зачем их чему-то учить?». Все, что от них требуется, это усердно выполнять порученную работу. Герой-одиночка смотрит на мир упрощенно. Наши проблемы просты, и их решения тоже просты. Проблема состоит в том, что вы недостаточно много работаете. Решение заключается в том, чтобы работать больше. Это все. Герои-одиночки путают количество и качество. Для них больше всегда лучше. И все, что требуется делать, это делать больше. Если мы будем усерднее работать, у нас не будет проблем. Проблема состоит в том, что люди работают недостаточно усердно. Всем правит функция, а форма игнорируется. С точки зрения героя-одиночки, если вы работаете достаточно упорно, то успех вам обеспечен. Бюрократ, пробел, администрирование, пробел, пробел. Давайте перейдем к рассмотрению следующего неполноценного стиля. В соответствии с нашей кодировкой он будет описываться как пробел, администрирование, пробел, пробел. Как вы думаете, на что похож стиль пробел, администрирование, пробел, пробел? Что, например, означает ноль на позиции производства результатов? Тип пробел, администрирование, пробел, пробел – это не производитель, обеспечивающий результат. Он фокусирует внимание не на потребностях, которые должны удовлетворяться, а лишь на администрировании, систематизации и регламентировании. В отличие от героя-одиночки, для бюрократа важно не что делается, а как. Этот человек не предприниматель, идущий неизведанными путями, берущий на себя новые риски и инициирующий изменения. Он и не интегратор, пытающийся объединить людей. Я называю руководителей такого типа бюрократами. Бюрократ управляет строго в соответствии с кодексом правил и стремится лишь к тому, чтобы сделать организацию эффективной. Да, и этот кодекс не обязательно должен быть на бумаге. Он может просто храниться в памяти модели пробел, администрирование, пробел, пробел. Бюрократ управляет организацией на основе прецедентного права. Система существует, и вы обязаны действовать по ее законам. Все должно быть документировано. Бюрократ страдает от болезни, называемой инструктивизм. Страдающий этим заболеванием стремится к тому, чтобы для каждого действия была разработана специальная инструкция. Когда бюрократ приходит на работу? Вовремя. А уходит? Тоже вовремя. А когда приходят на работу подчиненные бюрократа? Им лучше не опаздывать. А когда они уходят? Вовремя. Чем они занимаются в рабочее время? Это не так важно. Важно, чтобы они вовремя приходили и вовремя уходили. Именно так. Бюрократы иногда управляют хорошо контролируемой катастрофой. Компания уверенно идет к краху в строгом соответствии с расписанием. Все в ней делается исключительно эффективно и точно по инструкциям. А чем занимается в свободное время бюрократ? Составляет инструкции. Верно. Бюрократ всегда стремится контролировать любые возможные нарушения. Функция бюрократа заключается в том, чтобы вводить новые правила, новые стандартные методики и новые процедуры. Вот почему в бюрократиях сборники нормативов и процедур с каждым годом становятся все толще и толще. Чем больше отклонений обнаруживает бюрократ, тем больше новых правил он вводит. Однако, чем больше правил, тем больше случаев их нарушения, что означает необходимость дополнительных правил. Инструкции множатся и множатся, не обеспечивая реального улучшения контроля. Классический пример бюрократа – капитан Куик из книги Германа Вука «Бунт на Кайне». Что больше всего беспокоит капитана в самый разгар Второй мировой войны? Кто ворует землянику? Компания, возглавляемая бюрократом, может идти ко дну, но он будет проводить собрания, посвященные выяснению того, кто ворует землянику или кто не заполнил должным образом формуляр. Бюрократ хочет все делать правильно и мало заботится о том, что он в действительности делает. Он предпочитает точно выполнять неправильные действия, а не приблизительно правильные. Я вижу, что бюрократ также путает форму с функцией, но в отличие от героя-одиночки верит, что соблюдение формы автоматически обеспечивает выполнение функции. Бюрократ считает, что для достижения требуемых результатов необходимо лишь формально осуществлять необходимые действия. Взгляните на капитана Куига. Тайфун мог погубить корабль, если бы капитан в последний момент не изменил курс. Но что при этом он заявил? «Я не нарушаю приказов начальства из-за плохой погоды». Он напоминает мне другого бюрократа. Однажды я пролетал на самолете над Амазонкой. Сидевший в соседнем кресле бухгалтер спросил меня: «Вы знаете, сколько лет этой реке?» 1 миллион лет и 7 месяцев. Эта цифра показалась мне очень странной. Как вы смогли так точно определить возраст Амазонки? 7 месяцев назад кто-то сказал мне, что Амазонке 1 миллион лет. Бюрократы составляют бюджеты, выверенные до последнего цента, но эти бюджеты не позволяют организации двигаться в нужном направлении. Они могут быть точными, но принципиально неверными. Я тоже могу рассказать похожую историю. Два друга отправились в полет на воздушном шаре, но, попав в густые облака, сбились с пути. Тогда они решили спуститься поближе к земле, чтобы понять, куда они залетели. Увидев местного жителя, они закричали: «Скажите, где мы находимся?» На что тот прокричал им в ответ: «На воздушном шаре!» Тогда один сказал другому: «Этот парень настоящий администратор. Его информация точна, конкретна и абсолютно бесполезна. Я знаю этот анекдот и могу рассказать вам его продолжение. Администратор, которого наши путешественники видели на земле, придя домой, сказал жене: «Я только что видел двух предпринимателей». «Но как ты узнал, что они были предприниматели?» — спросила жена. «Они поднялись высоко в облака, не имея ни малейшего представления о том, где они и куда летят», — ответил администратор. «Проводит ли бюрократ совещание?» «Разумеется, причем, возможно, еженедельно по понедельникам, средам и пятницам с 9 до полудня». «Есть ли у бюрократа повестка дня на таких совещаниях?» «Непременно». «И чему она посвящена?» «Деталям, как делать, а не что и почему». «И каждый сотрудник знает, что если не поднимать шума, делать все строго по инструкции и не высовываться, то со временем можно стать президентом компании». «Печально, но это так». Давайте перейдем к третьему типу плохого управления, который можно описать как пробел, пробел, предпринимательство, пробел. Я называю руководителей этого типа поджигателями. Как ведет себя такой руководитель? Поджигатель. Модель пробел, пробел, предпринимательство, пробел. У поджигателя полностью отсутствует производство результатов. Он не уделяет никакого внимания предоставлению срочно требующихся услуг. У него также отсутствует администрирование, поэтому его не интересуют детали выполнения работы. По причине отсутствия интеграции его не волнуют вопросы межличностных отношений, формирования команды и организационного климата. Этот человек исполняет исключительно роль предпринимательства. Поджигатель устремлен в будущее и постоянно готовит организацию к изменениям. Он всегда придумывает что-то новое и охотно идет на риск. Время начала и конца рабочего дня руководителя – это одна из важных характеристик его управленческого стиля. Герой-одиночка приходит на работу первым и уходит последним, бюрократ приходит и уходит вовремя. А когда приходит на работу поджигатель? Когда ему вздумается. А когда он уходит домой? Так же, когда вздумается. Особенно опасным поджигатель бывает в понедельник утром или сразу же после возвращения из командировки. За прошедшие дни у него было достаточно времени, чтобы придумать новые стратегии и тактики, новые приоритеты и новые направления работы. Поджигатель горит желанием поручить реализацию своих идей подчиненным. Когда приходят на работу его сотрудники? Что будет, если поджигатель появится в офисе в 7 утра и никого там не увидит? Ему это очень не понравится. Он решит, что его люди недостаточно преданы делу. А когда уходят с работы подчиненные поджигателя? Сразу после того, как уходит он сам. Да, они прекрасно знают, что должны появляться на работе до прихода поджигателя и уходить домой только после того, как он покинет офис. Но так как никто не знает, когда поджигатель придет или уйдет, его подчиненные находятся на чеку 24 часа в сутки, все 365 дней в году. Он вполне может позвонить кому-то из сотрудников ночью из Парижа, чтобы обсудить пришедшую ему в голову идею. Я видел компании, во главе которых стояли настоящие поджигатели. Подчиненные таких типов – вице-президенты компаний, которые получают большие деньги фактически за то, что просто сидят в офисе до 7 или 8 вечера и плюют в потолок. Им практически нечего делать, но они боятся уходить домой, потому что поджигатель в любой момент способен вызвать их на совещание. Они не знают, когда это может произойти, и поэтому постоянно наготове. Но при этом никто не знает, какой окажется повестка дня совещания. Но даже если она известна самому поджигателю, то он же сам первый ее нарушает. Предполагается, что персонал должен быть в состоянии ответить на любые вопросы по любой повестке дня, какая только придет в голову боссу. Поэтому сотрудники приходят на совещание, держа в голове массу сведений и цифр. Давайте сравним этот стиль со стилем героя-одиночки. Иногда героев-одиночек называют трудоголиками. Их можно также называть пожарными, потому что они реагируют на проблемы только после их возникновения. Когда возникает пожар, герой-одиночка мужественно его тушит, а затем ждет нового. Еще одно название для героя-одиночки – управляющий кризисами. Но фактически это кризисы управляют поведением героя-одиночки. Если модель производства результатов пробел-пробел-пробел – это герой-одиночка или пожарный, то пробел-пробел-предпринимательство-пробел – поджигатель. Если стиль героя-одиночки – это управление кризисами, то стиль поджигателя – это управление созданием кризисов. Если герой-одиночка сам зарабатывает себе язву желудка, то поджигатель ведет себя так, что язву зарабатывают другие. Вот почему, когда поджигатель возвращается из командировки, подчиненные шепотом предупреждают друг друга. Он вернулся. Они знают, что поджигатель вызовет их на совещание и начнет раздувать новые пожары. Он с удовольствием наблюдает, как сотрудники бегают вокруг него с выпученными глазами, работая усерднее, чем обычно, как будто в организации случился пожар. Вот почему, если поджигатель спросит, как вам работается, лучше всего будет ответить: «Я так много работаю, что вечером валюсь с ног. Я не видел жену и детей уже несколько недель». Тогда поджигатель, возможно, скажет: «Отлично, отлично». Кто больше всех говорит на совещаниях в компании, управляемой поджигателем? Сам поджигатель. Здесь можно вспомнить еще одну историю. Как известно, итальянцы славятся едой и музыкой, но не военными успехами. Однажды в Первую мировую войну рота итальянских солдат сидела в траншеях, ожидая приказа к атаке. Наконец на передовую прибыл офицер в новенькой голубой форме с красным поясом, золотыми эполетами и множеством орденов. Он картинно выхватил из ножен саблю, поднял ее над головой и прокричал: «Аванти!» В атаку. Увидев эту сцену, солдаты стали аплодировать и кричать: «Браво! Ура!» Но из траншей никто не вылез. Нечто подобное происходит и в организации, управляемой поджигателем. По возвращении из командировки поджигатель срочно созывает совещание и начинает махать саблей над головой. Он с воодушевлением говорит, какие возможности теперь имеются у организации и каких замечательных результатов она скоро добьется. Его подчиненные украдкой поглядывают друг на друга, мысленно аплодируют и думают про себя: «Браво, мы опять беремся за старое». Но никто не спешит выскакивать из траншеи. Как вы думаете, почему? Потому что в следующий понедельник поджигатель изменит свои прежние распоряжения. Он никогда не говорит, чтобы вы прекратили делать то, что делаете, а просто нагружает новой и новой работой. Когда сотрудники выскакивают из траншей, они скоро начинают понимать, что бегают по кругу. Что же происходит потом? Они предпочитают отсиживаться в траншеях, аплодировать руководителю и ждать следующей лавины задач наивысшего приоритета. При этом втайне надеются, что босс забудет об этих новых задачах. Может быть, он вообще имел в виду что-то другое? Но кто знает, о чем в действительности думает поджигатель? Подчиненные тратят много времени, пытаясь понять, чего хочет добиться поджигатель. Они впустую расходуют силы на интерпретацию полученных указаний и не принимаются за практические действия, поскольку не знают, этого ли от них ждут. Это разочаровывает поджигателя, который придумывает новые, все более фантастические идеи, направленные на проведение изменений. Персонал радостно улыбается: «Браво, мы должны это сделать». Однако никто не шевелит и пальцем. Не делается практически ничего. Поджигатель становится все более нетерпеливым, думая о том, как трудно взлететь ввысь, подобно орлу, когда тебя окружают одни индюки. Организация топчется на месте, решает поджигатель, потому что работники не поддерживают его решений. В результате его охватывает паранойя и подозрение во всеобщем саботаже. Поджигатель не способен понять, что люди не могут следовать за ним, потому что не понимают, чего от них хотят. Ну и сами поджигатели часто не знают, чего хотят от подчиненных. Они могут даже сказать: «Слишком поздно не соглашаться со мной, я уже передумал». Иногда подчиненным кажется, что решение босса окончательное, и они начинают притворять его в жизнь. Это огорчает поджигателя. «Зачем вы это сделали? Я просто поделился размышлениями». Когда же персонал не выполняет указаний, поджигатель приходит в ярость. «Почему вы не сделали то, что я велел? Это было мое окончательное решение». Сотрудники действительно с трудом понимают, что происходит в организации, возглавляемой поджигателем. Они не знают, выполняют задание или нет, не имея возможности реализовать или хотя бы понять последнюю высказанную идею, они пребывают в постоянной растерянности. Поджигатель также страдает от ощущения неудачи, его мысли опережают возможности организации и поэтому оказываются нереализованными. Со временем он начинает испытывать глубокое разочарование. Поджигатель не понимает, что главный его враг — это он сам. Организация, подобно механизму, состоящему из множества шестеренок. Большое зубчатое колесо заставляет вращаться несколько более мелких. Когда большое колесо делает один оборот, то сколько оборотов делает маленькое колесико? Намного больше. Если большое колесо — это поджигатель, он меняет направление движения часто и резко. Сначала один оборот вперед, затем полоборота назад, затем полоборота вперед, а потом два полных оборота назад. Что же при этом происходит с маленькими шестеренками? При каждом даже незначительном движении большого колеса они делают по несколько оборотов. Сначала они вращаются вперед, потом должны вращаться назад. Прежде чем они получают возможность выполнить последние инструкции, их снова заставляют крутиться вперед. В результате механизм ломается. Но поджигатель видит в этом лишь доказательство обоснованности своих подозрений, а не надежности подчиненных. Ведь они не сделали то, что должны были сделать. Но поджигатели часто обладают ярко выраженной харизмой. Они умеют мечтать и привлекают людей, которые верят в осуществимость их мечтаний, и которые разочаровываются в них позднее, потому что оказываются не в состоянии реализовать эти постоянно изменяющиеся мечты. Но разве вы описали не экстремальную ситуацию? Каждый из этих стилей экстремален. Модель производства результатов пробел-пробел-пробел соответствует стилю героя-одиночки. Когда имеется сильное производство результатов и слабое администрирование, предпринимательство, интеграция, это значит, что хотя такой человек преимущественно обеспечивает получение результатов, он также имеет определенные способности к исполнению других ролей. Он не очень силен в них, но и не игнорирует их вовсе. Модель производства результатов пробел-пробел-пробел — это не герой-одиночка, а скорее производитель, причем чаще всего линейный супервайзер. Используя ту же логику, можно сказать, что модель производства результатов администрирования во главе угла предпринимательства интеграция — это не бюрократ, а администратор, а модель производства результатов администрирования предпринимательства основное интеграция — не поджигатель, а предприниматель. В реальной жизни встречается множество комбинаций этих ролей. Различное сочетание четырех ролей, проявляющихся с разной степенью интенсивности, порождают многочисленные стили, содержащие в себе признаки всех описанных архетипов. У каждого стиля есть сильные и слабые стороны. Нельзя сказать, что предприниматель плох сам по себе. Он окажется плохим при полном отсутствии других ролей. Поэтому мы всегда должны спрашивать себя, полный ли у человека код? У него есть только одна ярко выраженная роль или же сбалансированный набор ролей? Подробно мы обсудим эту тему позднее. Хорошо, давайте продолжим. У каждого из экстремальных стилей есть характерные подчиненные. Например, подчиненных героя-одиночки называют мальчики на побегушках. Они не обучены работать самостоятельно и всегда готовы бежать, выполнять данные им поручения. Подчиненных бюрократа называют клерками «да-да». Они строго следуют инструкциям и не поднимают шума. Подчиненных поджигателя называют клокерами, по аналогии с людьми, которых нанимает директор театра, чтобы они громко аплодировали артистам на премьере спектакля. Подчиненным поджигателя также платят за то, что они аплодируют и выкрикивают слова одобрения. Ведь когда поджигатель проводит совещание и излагает свои идеи, можно ли ему возразить? Это опасно, потому что поджигатель воспримет возражение как личное оскорбление и припомнит его вам в будущем. Поджигатель берет на работу людей для того, чтобы они ему аплодировали, а не критиковали за неудачно взятое верхнее «до». Проявлять несогласие с поджигателем следует крайне осторожно, потому что большая роль предпринимательства — это также большое эго. Когда вы сомневаетесь в идеях поджигателя, этот человек интерпретирует вашу реакцию как несогласие. Лучше предварять свои комментарии словами «я согласен с вами» в том, что и внимательно следить за тем, как лучше употреблять слово «но». У поджигателя оно может вызвать раздражение. Теперь давайте обратимся к последнему экстремальному стилю управления, в котором присутствует только роль интеграции. Что происходит, когда руководителем становится модель «пробел-пробел-пробел» интеграция? Горячий сторонник. «Пробел-пробел-пробел» интеграция. Руководители этого типа заботятся лишь о том, для кого, а не что, как и почему делает организация. Они обращают внимание в основном на людей и на то, как они взаимодействуют друг с другом. Позвольте привести один пример. Четыре человека смотрят из окна и видят четыре совершенно разные картины. Один видит птиц, горы, озера и лодки под парусами. Кто этот человек? Кто видит только общую картину? Это поджигатель. Второй человек смотрит из того же самого окна, но не видит ни птиц, ни облаков, ни парусов. Только грязь на стекле. Кто это? Это бюрократ. Верно. Руководители этого типа помешаны на деталях. Вы можете написать большой доклад, например, о том, как и почему компания должна выйти на нью-йоркский рынок, а бюрократ вернет его вам с мелкими поправками и возражениями по второстепенным вопросам. Вы подозреваете, что бюрократ не понял смысла вашего доклада. Вы видели общую картину, а он не смог ее разглядеть, зациклившись на деталях. Третий человек не видит ни общей картины, ни деталей. Он занят размышлениями о том, как открывается это окно и как его можно вымыть. Проходит ли через форточку достаточно воздуха? На какую сторону света выходит окно? Больше всего этого человека интересует функциональность окна. Это герой-одиночка. Верно. Четвертый человек вообще не смотрит на окно. Он наблюдает за другими и за тем, куда смотрят они. Исследование людей и взаимосвязи между ними – вот главная забота модели пробел-пробел-пробел-интеграция. Его интересует исключительно кто с кем. Я называю людей такого типа горячими сторонниками. Но почему? Давайте разберемся. Кто выступает на совещаниях, которые проводит горячий сторонник? Все, кроме него. Чем занимается в это время сам горячий сторонник? Слушает, кто что сказал, кто чего не сказал и почему все они не сказали того, что могли бы сказать. Он обращает основное внимание на людей и на взаимосвязи между ними. Интегратор знает о политических процессах в организации лучше, чем кто-либо еще. У него отличное политическое чутье. Он не раскрывает своих карт раньше времени, потому что предварительно хочет выяснить, куда движется его группа. Он не высказывает свои мысли в определенной форме, потому что сначала хочет узнать, что думают другие. Горячий сторонник может запустить пробный шар, заявив: «У меня есть предложение, но я не знаю, согласен ли я с ним сам». Он может сказать: «Я предлагаю объявить о выплате дивидендов, но не слишком уверен в необходимости это делать». Горячий сторонник не ведет людей за собой, он следует за последователями. У этого стиля есть и другое название. Когда моя книга «Как преодолеть кризисы менеджмента» переводилась на испанский, то переводчики назвали этот стиль «pez en habanada». По-испански это означает «мыльная рыба», то есть что-то скользкое, что невозможно удержать в руках. Пытаясь загнать мыльную рыбу в угол, вы можете заявить: «Вы сами это сказали», на что, вероятно, получите следующий ответ: «Вы просто не поняли, что я имел в виду на самом деле». Мыльные рыбы всегда находят способ выкрутиться из любой ситуации. Но почему им это удается? Потому что они всегда держат нос по ветру. Они улавливают малейшие изменения направления ветра в коридорах власти и раньше всех узнают о новых подводных течениях. Динамика формирования группировок и центров власти всегда находится в фокусе их внимания. Подчиненных горячего сторонника называют информаторами. Они разведывают, где что происходит, кто что сказал, почему были сказаны те или иные слова и что эти слова означали на самом деле. Благодаря этим информаторам горячий сторонник всегда первым слышит сигналы своей организации. Мы можем резюмировать итоги нашего обсуждения менеджеров и экстремальных стилей управления следующим образом. Модель производства результатов во главе угла администрирования, предпринимательства, интеграция – это производитель. Модель производства результатов администрирования во главе угла предпринимательства, интеграция – это администратор. Модель производства результатов администрирования предпринимательства во главе угла интеграция – это предприниматель. Модель производства результатов администрирования предпринимательства интеграция во главе угла – это интегратор. Модель производства результатов пробел пробел пробел герой одиночка. Модель пробел администрирования пробел пробел – это бюрократ. Модель пробел пробел предпринимательства пробел – это поджигатель. Модель пробел-пробел-пробел интеграция – это горячий сторонник. Это было увлекательно. Что дальше? На сегодня хватит. Мы узнали, что когда отсутствует любая из четырех ролей, результирующий стиль неправильного управления становится в определенной степени предсказуемым. В следующий раз давайте обсудим, что произойдет, когда отсутствуют все четыре роли или когда все четыре роли исполняются в равной мере успешно. Это будет нетрудно. Вы ошибаетесь, и скоро узнаете, почему.